Напрасно проплутав в поисках слуги, он пеш выбрался за городские ворота и, шатаясь, побрел домой. Уже за несколько поприщ от города нагнал его старик Прокофий с конем, тоже напрасно проискавший своего молодого господина, и теперь да нельзя обрадованный, что не пришлось ему ворочаться домой одному, без Стефана, под покоры и укоризны боярыни. Ни в пору, ни вовремя вспыхнуло тверское пламя, никого не зажгло, только опалило страхом, и пригнулась, пришипилась земля, с ужасом ожидая одного — что-то будет. И никто не дерзнул повторить того, что створилось в Твери. Не встала земля, не вышли самозванные рати, не встрепенулись ратные воеводы, не двинулись дружины, не подняли головы князья. А когда дошли вести, что Иван Данилович Московский вызван в Орду, и суздальский князь Александр Васильевич отправился туда тоже, поняли, быть беде великой, жди нового ратного нахождения. Глава 15. Торопливо убирали хлеб. Косые дожди секли землю. Ветра рвали желтый лист с дерев. Жители зарывали корчаги с зерном, прятали в тайники, что поценнее, уходили в леса, роя себе звериные норы во оврагах, хоть там-то пересидеть беду. Александр Михайлович загодя покинул Тверь, не помышляя о ратном споре с Ордою. Мелкие князья, пася себя и смердов своих, об одном молили Господа, лишь бы не через нас, лишь бы иною дорогой. И земля немо ждала, как ждет приговоренный к казни, не помышляя уже не токмо о споре с Ордою, но даже и о спасении. Подмерзали пути, на застылые пожити падал неживой снег. В серебряных вьюгах подвой волков и метелей на землю русичей в бесчетный раз надвигалась степная беда. Черную муравьиную чередой тянулись скуластые всадники в мохнатых островерхих шапках, на мохнатых низкорослых лошадях по дорогам страны. 5 туменов, 50 тысяч воинов послал узбек громить мятежную Тверь. И с ними шли, верную обслугою хана, рати москвичей и суздальцев. Только в книге о седой старине, да в мятежных умах книгачиев оставалась, сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь. О вы, великие князья киевские, о слава предков, о вещий голос пророков и учителей твоих, святая русская земля! Где ты? В каких лесах? За какими холмами сокрыта? В каких водах, словно китиш, утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего? И кто приидет, припоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет, и воскресит хладное тело твое? О, Русь, земля моя, горечь моя и боль! Метет. Мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром, крытые дранью и соломой, кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва. Оттуда все убежали в лес.